Эпилог. 2 мая 1943 года. Крым. Ливадия. Калика. Вечер накрывал море вуалью мрачной и сказочной таинственности. Краски стали мягче, косые солнечные лучи нежно ласкали спокойный простор. Слабый ветер щедро дарил парковые ароматы зелени и теплого камня. Чудесный край, почти не затронутой войной. Фельдмаршал любил это тихое местечко, любил сдержанные изящные залы царского дворца. Здесь действительно чувствуешь себя победителем, не в крепости, взятой в кровавых затяжных боях, и не на Керченском полуострове с его солеными безжизненными степями. Рыжие траншеи, капониры, месиво трупов и техники неизменно угнетают своей повторяемостью. Пусть остается лишь этот белый дворец, удивительный парк. Только здесь, в этом по-восточному сказочном уголке кипарисовых рощ, возвращалось ощущение удачи, личной избранности, как ни иронично это звучит. Да, неоднозначная формулировка, столь обожаемая фюрером, здесь приобретала совсем иное содержание. Удача. Твоя, личная, в 56 лет начинаешь понимать, что нет ничего ценнее. Тот июньский день, когда тонул катер, изрешеченный русскими истребителями, и другой памятный день, 2 июня. А на столе лежали новенькие погоны с серебряными маршальскими жезлами. Тогда возникшие из ниоткуда русские бомбардировщики уложили бомбы точно в сад с накрытыми столами, но ты чудом успел нырнуть в подвал, заставленный огромными винными бочками. Кто отводит от тебя пули и осколки, счастливец Эрих? Местные ундины, которым приглянулся сдержанный уроженец Берлина? Обитают ли хладнорукие девы в пучинах черного, очень черного моря? Или это суровая валькирия с юности стоит на страже за твоей спиной с надежным щитом на руке? И все же защиты мифических дев недостаточно. Война проиграна, и не нужно быть каким-нибудь Карлом Крафтом или Вильгельмом Вульфом. Примечание. Карл Эрнст Крафт, Вильгельм Вульф, известные астрологи Третьего Рейха. Конец примечания. Чтобы это понять, удача с выходом к Белгороду — лишь временный локальный успех, хотя и безупречно разыгранная партия военных шахмат. И пусть армии русских не удалось окружить и уничтожить, мгновенное возвращение Харькова произвело впечатление и в Берлине, и, что более важно, в Лондоне и Вашингтоне. Проигрывая войну, невольно перестаешь быть лишь солдатом. Пора перейти к торгу. Человек, стоявший на террасе, хотел надеяться на лучшее, но по долгу службы он слишком много знал. В Берлине еще не понимают, на Западе уже не хотят понимать. В дух рыцарства опытному штабному офицеру, видевшему две великие войны, верить наивно. Склоненную голову непременно отсекут, но у Германии много голов. И кое-кто в армии заслужил искреннее уважение по обе стороны фронта. Возможно, даже русские понимают, что пора торговаться. Понадобится удача, и да прикроет дева Валькирия своим щитом не только от бомб. Сухопарый фельдмаршал смотрел на блеск горизонта. В мягкой куртке и домашних туфлях фельдмаршал выглядел откровенно усталым и немолодым мужчиной. Война закончится. Хватит ли сил написать мемуары? Придется многое переосмыслить. Дни напрасных побед? Долг солдата? Нет, нужно что-то более прямое, честное. Утерянный мир? Дворец укачивали волны ароматов мирты и магнолий. Ливадия ласкала и утешала солдата, предчувствующего тяжелые времена. Где-то далеко гудела и зудела жирная и неутомимая муха войны. Возможно, Крым удастся закрепить за послевоенной Германией, Юг России вермахт удерживает твердо, большевики ошеломленно топчутся, приходят в себя после нокдаунов на Украине. Если договориться с Западом немедленно, пока существует что-то, что можно положить на весы торга, фюрер не желает понимать, он слишком дискредитировал себя и страну. Пожалуй, что-то объяснять имперскому канцлеру поздно. Три едва различимые взглядом точки вынырнули из вечернего морского сияния. Фельдмаршал смотрел ниже, на пестрые крыши Ялты. Торг — занятие, чуждое частному солдату. Переписка, намеки, поиск чувствительных мест партнера. Риск фатально ошибиться в собеседнике. Но дева-воительница пока стоит за спиной со щитом. Пока не поздно, нужно начать. «Воздух!» — заорали снизу. Самолеты фельдмаршал увидел мгновенно. Смотрел же практически на них. Проклятие! Русские штурмовики? Откуда? Нет, абсолютно исключено. Неужели с Кавказа? «Валькирия! Ты задремала, гулящая дева?» Седовласый человек длинными прыжками несся к лестнице. Еще не поздно. Дворец наполнялся рокотом двигателей. С опозданием ударили обе зенитки, установленные у спуска к морю. «Быстрее!» Лестница казалась бесконечной. Фельдмаршал потерял туфлю из отличной турецкой кожи. Еще секунда. Русские цари возвели хрупкий белый замок, но подвалы с их запахом дубовых бочек. Рев двигателей сверлил уши, можно подумать, русские атакуют десятками эскадрилей. Это были не штурмовики, Су-2, старые многоцелевые машины, задуманные как гибрид разведчика, ближнего бомбардировщика и штурмовика. Безнадежно устаревшие к 1943 году, они обладали единственным достоинством, большей по сравнению с Илами дальностью полета. Три исправные машины. Все, что могла наскрести армейская и флотская авиация на Кавказе. Стволы зениток выбрасывали навстречу атакующим самолетам 120 снарядов в минуту, но из-под крыльев бомбардировщиков штурмовиков уже сорвались реактивные снаряды, понеслись к белому изящному дому. Минутой позже четверка П-2, подкравшаяся на высоте вдоль берега, соскользнула в пике. Грохот бомбовых разрывов, второй заход Су-2, третий. Стучали пулеметы. Чудом уцелевший после первого захода зенитный автомат разнесло прямым попаданием сотки. Караульная рота, прибывшая из Ялты, смогла потушить дворец лишь к утру. К полудню среди развалин нашли ногу, ту, на которой уцелела туфля отличной турецкой кожи. 11.06.2000 года. По отчету нуля. Из докладной записки начальника отдела К. Проявление активности объектом НАЙ ранее августа-сентября 43-го. К. Считаю маловероятной. Форсированный нажим с нашей стороны не оправдает усилий. Непосредственно работать в Берлине некому. Рискну напомнить, что задачи подобного характера отделу не ставились с 1992 года, штатных единиц и средств не выделялось. По событиям в Ливадии. Отклонение вектора 12-14 единиц. Анализ коррекции проводится. Агенту Б-7 объявлен строгий выговор. В связи с вышеизложенным прошу разрешить вывод агента Б-7 на продолжительный отдых. Минимум 2-3 месяца. Дата и легенда по возвращении в К в случае некорректной работы расчетной группы сформулированы и обоснованы. Приложение номер 2. Оценка индивидуальных действий личного состава агентурной группы «Варвар». Приложение номер 3. Из резолюции заместителя начальника ГЛРУ. Тем не менее, расцениваю итоги работы группы «Варвар» как положительные. Особо отмечаю действия по оптимизации действий соединений 3ТА в городе. Всегда бы так, малыми силами и средствами. Сдача города на двое суток, ранние даты по нулю, принципиального значения не имеет. Ушли организованно, без потерь техники. Именно на такого рода коррекцию и следует обратить особое внимание. По объекту Най будем ждать результатов. Б-7 выводите на отдых, соблюдая предельную осторожность. Разработка операции на период зима-весна 43-44 К прошу активизировать. Из личного разговора. Твои требования по увеличению штата и технической базы поддержал целиком и полностью, но реально что-либо получите не раньше начала следующего года. Если повезет. А с Ливадией нехорошо вышло. Красивое место, бывал я там при Союзе. Ну ладно, парк практически уцелел, а дворец незалежный отстроит, когда разбогатеет. В конце концов, мы на такой разгром культурных ценностей официальной санкции не давали, верно? Хотя все равно нехорошо. Ладно, проехали. А на корябый, наконец, представление по поощрению личного состава. Кстати, собирается Мезина продлять контракт или нет? А надоел ты мне со своей красавицей, слов нет. По ее заказу наши коллеги глубокую разработку продолжают. Слово мы сдержим, тут вопроса нет. Но если уйдет наша леди, где мы еще такую блондинистую ведьму найдем? Умеешь ты, Сан Саныч, штучных девиц подбирать. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.